9 апреля в разных уголках Пхеньяна проходили танцевальные вечера учащейся молодежи, посвященные 24-летию со дня избрания Ким Чен Ира председателем Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики. В тот день танцевальные вечера проводились и в административных центрах всех провинций, городах и уездах страны.